Она сидела, откинувшись, живая и красивая. Мелко завитые золотистые волосы были расчесаны во все стороны и неаккуратно торчали вокруг головы. «Как заводные», — сказал я. «Кто? Кто как заводные?» «Дрозды». Несколько дроздов, дергаясь, точно игрушечные, расхаживали в подстриженной траве. «Совсем как мы». «О чем вы, Брэдли?» «Заводные, как мы. Возьмите еще шоколаду». «Фрэнсис любит молочный шоколад». «Мне жалко Фрэнсиса, но я понимаю Кристиан». От таких приятельских разговоров про Кристиан мне становится тошно. А вы не обращайте внимания. Все это одни ваши мысли. Вся моя жизнь одни мысли. Лучше бы она умерла у себя в Америке. Я уверен, что она убила своего мужа. Брэдли, я хотела вам сказать, все это неправда, то, что я тогда говорила об Арнольде. Да, я знаю. В браке люди иногда говорят разные вещи просто так, ну да, механически. Но они идут не от сердца. Ни от чего? Брэдли, ну не будьте таким. У меня на сердце так тяжело, словно большой камень в груди. Иногда вдруг чувствуешь над собой гнетущую власть рока. Ну, пожалуйста, приободритесь, прошу вас. А вы не сердитесь на меня за то, что я был свидетелем, ну, вот как вы и Арнольд тогда? Нет, наоборот, вы только стали как-то ближе. Зачем? Зачем она познакомилась с Арнольдом? Вы очень привязаны к Арнольду, правда? Правда. Вы ведь не просто дорожите его мнением. Нет. Как странно это. Он так резок с вами, часто говорит обидные вещи. Но вы для него очень много значите, я знаю. Очень много. Давайте слегка переменим тему, хорошо? Вы такой смешной, Брэдли, неземной какой-то. И робкий, как ребенок. Меня потрясло появление этой женщины. Вдруг не ждал, не гадал, и бац, пожалуйста. И она уже запустила когти в Арнольда и в Присциллу. А знаете, она красивая. И в вас. Нет, но я отдаю ей должное. Вы о ней не так рассказывали. Она сильно изменилась. Арнольд считает, что вы все еще любите ее. Если он так считает, то верно, потому что сам влюбился. А вы не влюблены в нее? Рэйчел, вы хотите довести меня до истерики? Господи, ну и ребенок же в самом деле. Только благодаря ей я познал ненависть. А вы не мазохист, Брэдли? Не болтайте чепухи. Мне иногда казалось, что вы получаете удовольствие от нападок Арнольда. Арнольд влюблен в нее? По-вашему, куда он пошел, распрощавшись с нами? В Библию? Неужели обратно к ней? Конечно. Дьявол, он же виделся с ней всего 2-3 раза. А вы не верите в любовь с первого взгляда? Так вы считаете, что он... Тогда в пивной он вел с ней очень долгую сердечную беседу. И потом вчера, когда она... Не рассказывайте мне, прошу вас. Так он... Голову он не теряет, он человек земной, но холодный. А вы не от мира сего и теплый. Он обожает всякую суматоху, как он вам говорил. Обожает чужие драмы. Он безумно любопытен. Ему все надо знать, всем владеть. Он во все должен совать нос. Всех и каждого исповедать. Из него и вправду вышел бы неплохой исповедник. Он умеет поддержать человека, когда захочет. В два счета выудил у Кристиан всю историю вашего брака. Боже мой, это еще тогда, в пивной. А вчера, я думаю, она... Ну, хорошо, хорошо, не буду. Я только хотела сказать, что я на вашей стороне. Хотите, привезем Присциллу сюда? Поздно. О, Господи, Рэйчел, мне как-то не по себе. Ну, что за человек? Вот, возьмите меня за руку, возьмите. Под запотевшими стеклами веранды стало безумно душно и жарко. Земля и трава запахли как-то по-нездешнему, точно воскурение, и больше не отдавали свежестью и дождем.